Глава 18. Проказы. «Милый лавочник, пришлите нам, пожалуйста, толокна на 5 копеек, пеклеванник в 3 копейки, непременно горячий, и на 2 копейки паточных леденцов». Так гласила записка, старательно нацарапанная Марусей Запольской, нашей вездесущей и на все поспевающей краснушкой. Кира поправила ошибки, и записка с новеньким блестящим 5-алтынным погрузилась в необъятный карман Киры. Дело в том, что краснушке принесла в прием ее старшая сестра прихорошенький шелковый кошелек своей работы, в одном углу которого был положен совершенно новенький блестящий 5-алтынный. Недолго думая, девочка извлекла монету и, по примеру старших, написала лавочнику, чтобы получить самые доступные институтским средствам лакомства. Затем Кира, отчаянная в такого рода предприятиях, сунула записку в карман и, взяв маленькую белую кружку, особенно развязно подошла к кафедре и сказала сидевшей за ней Пугачу: «Я хочу пить». Далекая от всякого подозрения, Арно кивком головы отпустила лукавую девочку. Лишь только Кира выскользнула из класса, она бегом пустилась по коридору, спустилась по лестнице и заглянула в швейцарскую. Там, кроме швейцара Петра и его помощника Сидора, сидел маленький, сморщенный, но бодрый и подвижный младший сторож старик Гаврилыч. Юркими маленькими глазками следил он за каждым движением своего начальства, очевидно, заметя приход Киры, и лишь только Петр вышел зачем-то из швейцарской, Гаврилыч опрометью бросился к девочке. «Гаврилыч, миленький, сбегай в лавочку. Вот тебе записка, там уже все написано, что надо. А вот и деньги. Пятачок себе за труды возьми. Только скорее, а как принесешь, за дверь положи в темном углу», — просила, торопясь и поминутно оглядываясь, Кира. «Слушаюсь, барышня голубушка, только не попадитесь классным дамам, боже упаси», — опасливо зашептал Гаврилыч и, взяв записку от Киры, побежал через девичью задним ходом в лавку. Кира вернулась в класс, стараясь незаметно проскользнуть мимо Пугача, что ей удалось самым блестящим образом. «Все сделано», — торжественно заявила она краснушке. «А кто же пойдет за покупкой, когда Гаврилыч ее принесет?» — спросила я. «Медамочки, дайте я схожу за кусок пеклеванного и 2 леденца», — вызвалась Бельская. «Идет», — согласились Кира и краснушка в один голос. «Ну, ступай же», — шепотом произнесла Кира, когда ей показалось, что прошло достаточно времени, и Гаврилыч успел вернуться из лавки. Бельская молча кивнула головой и, взяв злосчастную кружку, подошла просить Пугача пойти напиться. Вероятно, частая необычайная жажда 2 самых отъявленных шалуней навела на некоторые подозрения Пугача. Мадемуазель Арно, однако же, отпустила Бельскую, но, дав ей выйти из класса, неожиданно встала и пошла по ее следам. Весь класс замер от страха. «Что-то будет, что-то будет!» — в ужасе тоскливо повторяли девочки. А было вот что. Ничего не подозревавшая Бельская стрелой унеслась по коридору и, спустившись по лестнице, побежала к стеклянной двери, за которую, по ее расчету, должны были находиться лакомства, уже принесенные Гаврилычем. Она не ошиблась. В темном углу за дверью лежал небольшой тюречок с толокном, леденцами и завернутый в мягкую обертку горячий свежеиспеченный пеклеванный хлебец. Бельская сложила все это в карман, едва вместивший сокровище, и уже готовилась покинуть угол, как вдруг неприятный резкий голос заставил ее вскрикнуть от испуга. Перед нею, разгневанная до последней степени, стояла Арно. «Это также потому, что вы хотите пить?» — бешено крикнула она Бельской и прибавила еще строже. «Достаньте из кармана все эти гадости!» «Если бы она знала, какие здесь вкусные вещи!» «Горячий пеклеванник, леденцы и толокно — это она называет солите, гадости», — мысленно сокрушалась Бельская. Но, очевидно, мадемуазель Арно не разделяла ее мнений и вкусов. Осторожно, с преувеличенной брезгливостью, она извлекла 2 пальцами туле солите из кармана перепуганной девочки и, держа тюречек 2 пальцами, точно боясь испачкаться, взяла другой рукой за руку Бельскую и торжественно повлекла ее в класс. «Ой, противная!» — мысленно бронилась попавшаяся шалунья, стараясь освободить свою руку из цепких пальцев классной дамы. «Медам, одна из ваших подруг», — начала торжественно Арно, войдя в класс и влезая на кафедру, приступила правила нашего института и должна быть строго наказана. Таких шалостей нельзя простить. Это возмутительно, горячилась она. Я буду настаивать на исключении Бельской, если она чистосердечно не покается и не укажет на девушку, купившую ей весь этот ужас. Очевидно, мадемуазель Арно была далека от подозрений на Гаврилыча. «Я иду», — продолжала она, — «к инспектрисе доложить о случившемся». И, грозно потрясая тюрячком, она торжественно вышла из класса. «Бедная Белочка», — сочувственно говорили институтки. Никому и в голову не приходило назвать Гаврилыча и этим спасти подругу. Все отлично знали, что несчастный старик мог бы из-за нашей шалости потерять насиженное казенное, хотя и очень скромное место, и тогда пустить по миру семью, жившую где-нибудь на чердаке или в подвале. Жалко было, бесконечно жалко и до смерти перепуганную Бельскую. «Не горюй, Белочка, ведь это виноваты мы с Кирой», — говорила Краснушка, тоже чуть не плача. «Мы сейчас же пойдем и выпутаем ее», — решительно прибавила она, энергично тряхнув золотисто-красной головкой. «Стойте!» — вдруг вырвалось у княжны, молчавшей все это время и только хмурившей свои тонкие брови. «Если вы пойдете к инспектрисе, вас выключат точно так же, как и Бельскую, а вы обе мавешки или считаетесь, по крайней мере, такими. Пойду к начальнице я и признаюсь, как и что было под условием, чтобы Гаврилычу ничего не было, и вся вина пала бы на меня». «Но ты пострадаешь, Нина!» – протестовали девочки. «Все-таки не так, как другие на моем месте. Меня не выключат, потому что маман дала слово отцу беречь меня, и я на ее попечении. И притом я ведь считаюсь парфеткой, а парфеток так легко не исключают. Утри свои слезы, Бельская! А тебе, Краснушка, нечего волноваться. И тебе, Кира, тоже. Все будет улажено. Я ведь помню, как за меня пострадала Люда. Теперь моя очередь. Пойдем со мною к маман», — кивнула она мне, и мы обе вышли из класса среди напутствий и пожеланий подруг.